Глава 18. Эпиграф. Объявляю длинный путь этого года законченным. Леди и джентльмены, граждане, приветствуйте победителя. Майор. Они были в 40 милях от Бостона. «Расскажи нам что-нибудь, Гэрти», — попросил Стеббинс. «Что-нибудь, что отвлекло бы нас от всего этого». Он невероятно состарился. Стеббинс был стариком. «Да», — сказал Макфрис, который выглядел не лучше. «Расскажи, Гэрти». Гэрти тупо переводил взгляд с одного на другого и не мог понять, о чем они просят. Он уже спустился со своего пика. Все старые выматывающие боли вернулись и стали еще сильнее. Он закрыл глаза. Когда он открыл их снова, мир двоился и не хотел возвращаться в фокус. «Ладно», — сказал он. Макфрис рассеянно хлопнул в ладоши. Он шел с тремя предупреждениями. У Гэрти оставалось одно, у Стеббинса ноль. «Давным-давно...» «Дети, кто хочет послушать сказочку?» — протянул Стеббинс. Макфрис хихикнул. «Будете слушать?» — обиженно спросил Гэрти. Стеббинс налетел на Гэрти, и они оба получили предупреждение. «Ну, лучше уж сказка, чем вообще ничего. Это не сказка. Не все, чего не было, можно назвать сказкой. Потому что... Так ты будешь рассказывать или нет?» — спросил Макфрис. «Давным-давно жил белый рыцарь, и он пошел в волшебный лес». «Рыцари ездили», — поправил Стеббинс. «Поехал в волшебный лес. И там с ним случилась куча приключений. Он победил троллей и гоблинов, и всех волков. И, наконец, он набрел на королевский замок и попросил у короля руки принцессы Гвендолин, знаменитой красотки». Макфрис отчего-то хихикнул. А король отказался, потому что считал его недостойным. Но красотка полюбила белого рыцаря и угрожала убежать в лес, если... На него накатилась волна забытья. Рокот толпы то наступал, то отходил прочь, как звук прибоя. Потом он медленно пришел в себя. Макфрис, опустив голову, слепо шел на толпу, уснув на ходу. «Пит!» — позвал Гэрити. «Эй, Пит!» «Оставь его», — сказал Стеббинс. «Нечего строить из себя героя». «Иди в задницу», — Гэрити устремился к Макфрису и встряхнул его за плечи. Макфрис сонно улыбнулся ему. «Нет, Рэй, пора отдохнуть». Ужас сковал Гэрити. «Нет, не надо». Макфрис опять улыбнулся и покачал головой. Он сел на мостовую, скрестив ноги, как йог. Шрам на его щеке выделялся в сумерках белым мазком. «Нет!» — закричал Гэрити. Он попытался поднять Макфриса, но тот был слишком тяжелым, несмотря на худобу. Тут двое солдат оторвали Макфриса от земли и отвели на обочину. Один поднял карабин. «Нет!» — снова закричал Гэрити. «Меня! Убейте меня!» Но вместо этого он только получил третье предупреждение. Макфрис открыл глаза и вновь улыбнулся. В следующий миг раздался выстрел. Ноги сами понесли Гэрити. «Нет, нет!» «Тогда пошли», — Стеббинс улыбнулся. «Ему ты уже не поможешь». Гэрити посмотрел на него и, не видя, сказал. «Я еще увижу, как ты сдохнешь». «Ох, Пит», — подумал он. У него не осталось слез, чтобы плакать. «Посмотрим», — пожал плечами Стеббинс. В 20:00 они прошли Денвер, и Гэрити понял — все кончено. Стеббинса ему не одолеть. Он слишком много думал об этом. Макфрис, Бейкер, Абрахам. Они не думали, они шли и все. Будто это нормально. А в самом деле, что в жизни нормальнее, чем смерть? Он шел вперед с выпученными глазами и отвисшей челюстью, проталкиваясь сквозь струи дождя. На миг ему показалось, что он видит впереди кого-то знакомого, но в темноте он не мог разобрать черты его лица. «Ах да, это Стеббинс!» Гэрити заставил себя идти быстрее и тронул его за плечо. Он очень устал, но больше не боялся, он был спокоен. «Стеббинс!» Стеббинс обернулся, и на Гэрити уставились его огромные незрячие глаза. Потом он узнал и вцепился Гэрити в рубашку. Толпа взревела в негодовании, но только Гэрити видел ужас в глазах Стеббинса. Ужас и пустоту, и только Гэрити знал, что эта хватка – последняя отчаянная попытка спастись. «О, Гэрити!» – прохрипел он и упал. Рев толпы стал апокалиптическим, превратился в грохот рушащихся гор. Это рев убил бы Гэрроти, если бы он его слышал. Но он не слышал ничего, кроме собственного голоса. «Стеббинс!» — позвал он и попытался поднять его. Стеббинс по-прежнему смотрел на него, но страх исчез из его взгляда. Голова его безжизненно откинулась на шее. Он был мертв. Гэрроти утратил к нему интерес. Он встал и пошел. Крики заполнили землю, а взлетающие ракеты — небо. Впереди загудел джип. «Идиот, тут же запрещено ездить. Уезжай скорее, не то тебя пристрелят». В джипе стоял майор. Рука его была поднята. Он был готов выслушать первое желание. Любое желание. Приз. Позади него застрелили уже мертвого Стеббинса. И теперь он остался один на дороге. Майор шел к нему в своих темных очках, скрывающих выражение его глаз. Гэрроти все шел. Но он был не один. Темная фигура по-прежнему была впереди, и по-прежнему он не мог разглядеть лица. Но это явно кто-то знакомый. Баркович? Колли Паркер? Перси, как там его? Кто это? «Гэрроти!» — вопила толпа в экстазе. «Гэрроти! Гэрроти!» Скрам, Грибл, Дэвидсон. Кто-то положил руку ему на плечо, но Гэрроти стряхнул ее. Темная фигура впереди звала его за собой, звала продолжить путь. Ведь идти еще так далеко. Руки тянулись к нему, словно прося милостыни. И когда рука снова легла на его плечо, он невероятным образом нашел в себе силы побежать. Перевод с английского В. Вадимова. Прочитано специально для клуба любителей аудиокниг.